Глава 7. Никита никогда не думал, что предсвадебные приготовления могут обернуться такими хлопотами. И ведь никто его сильно не привлекал к священнодействию, деликатно отставив в сторону заниматься небольшими делами, не влияющими на основную линию. Даже Тамара настолько погрузилась в выбор свадебного наряда, что он взвыл от тоски. Чтобы было плохо не только ему одному, Никита поставил жесткое условие, каким должно быть платье. Магический фокус, который волхву предстояло провернуть, не терпел никаких отклонений от заданных параметров плетения. Платье белоснежное, можно с открытыми плечами, приспущенными рукавами. Полы платья не должны прикрывать туфельки, никаких дурацких шлейфов. Наряд должен быть максимально приспособлен для вальса, чтобы было в нем удобно и элегантность никуда не делась. Тамара набросилась на него с расспросами, что он вообще собирается делать. Пришлось раскрыть небольшой секрет в словах. Что слова? Они дают только полет фантазии, а фокус нужно смотреть глазами. Но даже скупо описанный момент магического действия привел девушку в восторг. Пусть теперь сама соотносит свой наряд с предстоящим и волнующим танцем. Весь июль они усиленно отрабатывали в танцевальной студии все эти обратные натуральные повороты, перемены вперед и назад, натуральные обратные фликерлы, чек из обратного к натуральному фликерлу. Голова вспухла только от одних названий, но стало легче, когда пошли отработки навыков. Оказалось совсем нетрудно, если заниматься упорно и по 6 часов. Но дело продвигалось. Осталось выучить последний, самый главный импровизационный момент, включавший в себя раскрутку от партнера и обратно, с одновременной поддержкой и легким наклоном в обратную сторону. Уезжали домой совершенно вымотанными. Но на выходных днях молодые обязательно выходили в свет, встречались с родовитыми сверстниками, вели беседы и постепенно обрисовывали круг тех людей, с которыми можно было иметь дело. По вечерам они сидели на диване в малой гостиной Меньшиковых, обсуждали перспективы сотрудничества с новыми фамилиями. В большой зале творилось нечто несусветное, и Тамара туда категорически не хотела пускать Никиту, опасаясь, что его замучают до смерти дурацкими расспросами. Женский коллектив развернул там целый штаб по подготовке к свадьбе. Прижавшись тесно друг к другу, они с помощью планшета искали данные, которые могли им помочь в правильном выборе. «Как тебе Касаткин Василий?» – глядя на фотографию молодого парня в элегантном белом костюме на фоне тропических пальм, спрашивал Тамара. «Его семья всячески избегает позиционировать себя с прозападной партией. Вообще никому не хотят примыкать. Свободный род, сильный, с хорошим капиталом. Отец – крупный владелец автомастерских концерна «Ладога» по всей стране. Еще и железнодорожными перевозками занимаются. Уголь, щебень и прочая ерунда, не влияющие на его предпочтения». «Я разговаривал с Василием», – кивнул Никита, нежно обхватив талию девушки, на что она совершенно спокойно отреагировала. «Умница, понимает, что без сильных союзников их могут смести с доски в любой момент, как только протекция со стороны твоего дяди Михаила ослабнет». «Думаешь, согласится на сотрудничество?» «Ну…» – неуверенно пожал плечами Никита. «Не стал бы так рьяно думать, что Касаткины не смогут защитить свои активы. Мы ведь тоже свободный род». «Не захочешь пойти под вассалитет Меньшиковых?» – прищурилась Тамара. «Обычно через супругу давят на хозяина рода», – засмеялся Волхв. «Я готов к тому, что в перерывах между жаркими объятиями ты будешь вливать в мои уши желания своего отца». «Назаров, ты обо мне такого плохого мнения?» – нахмурила брови княжна. «Не забывай, что я тоже поддерживаю свободное плавание. Подальше от кланов. Но нас тоже могут сожрать. Вот если бы ты получил графский или княжеский титул...» «О! Или баронство на худой конец?» «У-у-у! Да прекрати ты стонать!» Кулачок Тамары влетел ему под ребро. «Серьезно говорю. И еще нам не помешает поддержка от иерархов. Коллегия должна быть на твоей стороне, учитывая, какие дивиденды ты принесешь им за время своего обучения». «Хорошо, я понял ход твоих мыслей». Никита перелистнул страницу. «А вот и барон Мельников. Чем не поддержка? Двое сыновей находятся в России, один уехал в Швейцарию, возглавляет зарубежный филиал по продаже авиационных двигателей. Кстати, у него в прошлом был конфликт с Романовым, едва погасили скандал. В чем-то не сошлись мнениями». Сынок-мажор ляпнул глупость при Маринке Мельниковой, та приняла все на свой счет. По щекам надавала. Свидетелей куча, пришлось все заглаживать при посредничестве дяди Саши, императора, поправилась Тамара. Он потом долго ругался, когда с папенькой сидели в беседке и кушали коньяк. «И много выкушали?» – стало любопытно парню. «Не меньше бутылки коллекционного тревью», – с видом знатока пояснила Тамара и улыбнулась. «А она красивая», – сказал Никита, – «такая эффектная брюнеточка». «Ты о ком?» – мгновенно зашипела Тамара. «О Марине», – пряча в глазах смешинки, ответил Никита, но поспешил замазать свою вину, пока жуткого вида ледяной меч не пророс сквозь его тело. «Но моя девочка вне конкуренции». «Смотри, Назаров, могу ведь и убить ненароком», – проговорила Тамара, понижая голос до шепота, чтобы потом слиться в поцелуи с Никитой. Через несколько секунд они снова чинно смотрели на фотографии родовитых фамилий. В таких случаях спешить не стоило. Слова сами по себе ничего не стоили. Старший Назаров уже убедил всех, что играть с ним на его поле равносильно поражению. Афера с акциями взбесила некоторых держателей, лишившихся даже маленького дивиденда с корпорацией, и теперь, чтобы приблизить к себе нужных людей, стоило действовать с оглядкой. Кто из них запрячет за пазуху кирпич? Тем не менее, у Никиты в руках было с десяток визиток от дворянских семей второго уровня, жаждущих сближения. Все понимали, что в высшие слои молодому Назарову путь закрыт. Никто ему княжеского, графского или баронского титула не даст. Пусть он и дворянин по рождению, но не титулованный, а всего лишь его благородие. И женитьба на дочери великого князя даст всего лишь поддержку императорского клана. Впрочем, и этого хватит, чтобы уверенно лавировать среди хищников из родовитых аристократов. «Смерть от твоей руки – особая привилегия», – вздохнул Никита и посмотрел на часы. «Мне пора. Еще надо с одним человеком встретиться». «Опять?» – нахмурилась Тамара. «У тебя каждый вечер какие-то мутные встречи. Ты прекращай мне скрытничать, а то создается впечатление, что днем ты один человек, а вечером ведешь другую жизнь». Конечно же, она была права, как никогда. Тамаре хотелось определенности и спокойствия, а Никита готовился к будущим схваткам за влияние. Скоро начнутся занятия в коллегии, которые будут существенно мешать политическим маневрам. И тягучая обстановка на дальневосточных границах. Пока конфликт застыл на высшей точке своего накала. Русский кабинет по дипломатическим каналам давил на своих союзников, чтобы те хотя бы делали вид, что обеспокоены ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А МИД завалил нотами протеста что маньчжур, что китайцев. Досталось и американцам, чтобы не совали нос в чужой монастырь. «Не переживай, солнышко, теперь я всегда настороже», — позволил себе слегка улыбнуться Никита. «Нет, действительно, у меня встреча. Проводишь до машины?» «Пошли», — соскочила Тамара с дивана и зацокала туфельками по паркету. «Ваше Величество, мама, Никита уходит». Пришлось еще прощаться с сыновитыми дамами, которые обложились проспектами, журналами и телефонами, и только потом они вышли на крыльцо. Бриллиант поблескивал мокрым металлом, накрапывал дождь, который слегка сбил недельную духоту. Никита мягко прижал к себе княжну. «Мне тут в голову пришла мысль о нашем танце», — проговорила Тамара, уткнувшись в грудь волхву. «Может, тебе тоже проделать такой фокус с костюмом? Представляешь, как это будет здорово?» «Я думал об этом. Технически будет несложно, но нужно отработать заранее. На манекенах потренируюсь. Уже приобрел. Дома стоят». Никита зарылся в волосы девушки. Уходить не хотелось, но встреча была важней. Звонил мотор и довольным голосом сказал, что хирург пошел на контакт. Все-таки удалось с ним встретиться еще раз без стрельбы и поножовщины. А раз так, почему бы с адекватным человеком не побеседовать? Никита на прощание просигналил одинокой фигурке, стоявшей под крышей парадной лестницы, и выехал с территории дворца. Мягко шуршали колеса под мокрым асфальтом, мурлыкало радио, светилась приборная доска. Мотор должен был ждать волхва напротив особняка Строгановых, а уже оттуда нужно было ехать навстречу. «Здорово, барин!» Ввалился в салон мужчина в короткой кожаной куртке с каплями дождя. Мотор стал выглядеть импозантно, даже рубашки белоснежные стал носить. На руке стильные часы, короткая стрижка, запах хорошего одеколона защекотал ноздри. «И тебе не хворать», — кивнул в ответ Никита и с интересом поглядел на мотора. «Ты так вырядился, словно на свидание идешь. Где встреча назначена?» «Что-то мандраж прихватил», — не впопад ответил вор. «От хирурга всего ожидать можно. Он будет нас ждать в ресторанчике на территории императорского яхт-клуба». «Значит, на подлянку не похоже», – призадумался Никита. Прошлые его размышления о хирурге как о потенциальном и опасном враге слегка видоизменились. Даже при всем своем превосходстве над козырными ворами Волхв не торопился списывать его в расход. Хирург мог пригодиться, но в каком качестве – Никита не знал. Сейчас же главное – отвести удар от мотора. Если хирург закусит удила и начнет угрожать, что сдаст отщепенцев воровскому братству, тогда вопрос решен. Если прислушается к советам и предложениям, можно выстраивать отношения. А я уже варианты стал прикидывать, чтобы нас не утопили где-нибудь в канале. «Так возле яхт-клуба можно утопить, река рядом», — рассмеялся мотор, невзначай проведя рукой по бедру. «Кажется, у него там спрятано оружие», — мелькнула мысль у Никиты. Для него было откровением, что мотор опасается встречи с хирургом. «Чувствует за собой вину, что с Лобаном поступили так, а не иначе? Надо бы эту дурь из его головы выбить». «Да ну, слишком сложно для душегубства», — постучал пальцами по рулю Никита. «Ладно, поехали. Знаю я это место. Довелось побывать». Хирург сидел в одиночестве за маленьким столиком, накрытым на три персоны в глубине зала. Устроился он так, чтобы хорошо видеть входную дверь. Вор знал, что мотор привезет навстречу своего нового хозяина, на которого любопытно было посмотреть. Кто это такой и почему бывалый вор снюхался с ним, поставив под удар свою репутацию? Сохраняя нейтральное выражение лица, хирург смотрел на подходящую к столику парочку и испытывал разочарование. Мотор совсем с нарезки слетел. Под кого лег? Под эту мальчишку? Шутка или какая-то подстава? Ну да, парень крепкий, уверенный в себе, но ведь сосунок. И хирург его где-то видел. Точно видел. Напрягши память, вспомнил. Кажется, Назаров, дворянин. Женится на дочери великого князя Меньшикова. Выходит, мотор позволил зацепить себя мощным крючком за ребра. Под ариста воры просто так не ложатся, только ради хорошего куша. Хирург почувствовал, что ему становится интересно. Никита с любопытством вгляделся в человека, которого мотор серьезно опасался. Типаж якута, он сразу в глаза бросается. Маститый вор, знает себе цену, битый жизнью. Седой ежик волос, что-то с голосовыми связками неладно, просигнализировали шпионы, запущенные в аурное поле хирурга. Давнее ранение, видать. Лицо спокойное, глаза смотрят так, словно видят перед собой пустоту. Подойдя к столику, волк слегка отодвинул стул, сел на него напротив хирурга. Он чувствовал его настроение и не спешил что-то говорить. Мотор присоединился по левую руку. Тоже напряжен. Оценивает сверлящих друг друга взглядами молодого хозяина и старого волчару. Нет, хирургу ничего не светит. Даже финку незаметно не сунет под ребра мальчишки. Тот же не дурак, явно защиту поставил. Мотор с выдержкой, достойного восхищения, небрежно взял графин с водкой и разлил ее по рюмкам. Демонстративно начал с Никиты, потом, правда, удостоил внимания хирурга и лишь в последнюю очередь не обделил себя. Оглядел стол. Закуска простая, без затей. Не жрать приехали, в конце концов. Хорошо и то, что хирург здесь один. Никита сразу сказал, что не видит засаду или еще какие подлянки. Как он это усмотрел, загадка. Ну, Волхв же. Вот человек, о котором я тебе говорил. Мотор понял, что разговор надо начинать ему, а то эти двое так и будут рогами упираться друг в друга. Он волновался, потому что сегодня вопрос решится в ту или иную сторону. Не договорятся, хирург рано или поздно дотянется до них. Назаров, конечно, себя обезопасит с помощью магии, а вот как быть ему, окуню, якуту? Резня будет, да и барин вряд ли получит преимущество за счет своего дара. Воровское сообщество сильно и многочисленно. Одна или две победы дадут лишь отсрочку от гибели. Надо договариваться. Хирург, судя по его недовольной роже, не ожидал увидеть мальчишку. Зовут Никита, а это хирург. Но, может, выпьем? Мотор-хитрец поднял рюмку. Хирург с насмешкой сделал то же самое и выжидающе посмотрел на Никиту. Волхв, не дрогнув ни одним мускулом, повторил маневр. Никто не чокался. Каждый опрокинул водку в себя. Мотор про себя изумился. Барин тоже выпил, а ведь с большой неохотой даже пиво в руки берет. «Воры недовольны, что ты, мотор, ушел под какого-то фраера, свалил лобана и где-то прячешь якута», — спокойно объявил свои претензии хирург, а сам в это время смотрел на Никиту. «Ползет слух, что ты его издал. Будешь оправдываться или за тебя скажет слово господин Назаров?» Никита сохранил покерфейс. Не ожидал он, что хирург каким-то образом узнает его фамилию. Действительно изворотливый тип. Даже светские новости стороной не обходит. Сразу узнал? Но почему карты в самом начале вскрыл? Готов к сотрудничеству? «Мотор никого не сдавал», — ответил Никита, постукивая пальцами левой руки по столешнице. Он раскидывал скрипты и рун, которые должны блокировать излишнюю активность седого вора, заодно прицепляя к нему чуть ли не десяток своих агентов, в нужный момент могущих заблокировать излишние телодвижения. Уйти из-под слежки ему и его товарищам помог я. Лобан сам засветился своей излишней активностью в поисках алмазного курьера. Надо было сначала заняться якутом, а уж потом подбираться к шуту. Он захотел влезть в чужую игру, за что и поплатился. «Я так понимаю, господин Назаров, вы тоже заинтересовались богатой поляной?» Насмешка проскользнула в голосе хирурга. «Вы же дворянин, зачем такие замысловатые кульбиты? Одной ногой стоите на ступеньке, ведущей в верхние ряды аристократии, и связались с ворами, не было других путей?» «Так легче завуалировать истинный интерес к делу», — усмехнулся Никита. «Алмазы — это всего лишь мелкая причина, из-за которой не стоит мараться. Несомненно, деньги они приносят баснословные, я не смею утверждать обратное. Только мне нужны не камни». Никита замолчал, поменяв нож и вилку местами. К закускам он так и не притронулся. «А что тогда?» — вор вздернул бровь. «Неужели я настолько наивен, что сейчас все расскажу человеку, чья репутация для меня сомнительна?» — рассмеялся Никита. «Мы ведь говорим за мотора. Теперь он мой человек, как и окунь, и якут. Я предложил работу получше той, какой им приходилось заниматься до встречи со мной. Намерения мои серьезны. Лобан, бестолковый руководитель, не понял, откуда ветер дует. Хотел подсесть на транзит ко мне, не пронюхав, чем может пахнуть такое дело». «Транзит?» – переспросил хирург. «Алмазы не задерживаются в России», – слегка приоткрыл карты Никита. «Они уходят за бугор. Шут – важный курьер, но не в его руках основные нити». «Хм, допустим». Хирург зацепил вилкой кусочек холодца, а мотор снова наполнил рюмки водкой. «Шут изначально был мутным типом, я всегда подозревал это. Но твой рассказ, парень, состоит из сплошных нестыковок, начиная с той, откуда ты узнал про Шута. Но без с ним. Проблема в том, как объяснить братве, что мотор не просто так соскочил. Не спорю, якут он грамотно увел, но я не был посвящен в его запасной план. За моей спиной так не делается. Ты хочешь взять проблемы мотора на себя?» «Дело в том, что мне тоже нужен был якут», — улыбнулся Никита, — «не меньше, чем Лобану. Долг по одному делу завис на нем. Надо отрабатывать. Вот я и выставил ему условия, и так получилось, что мотор с окунем оказались рядом. Влезли в мой дом без спроса. Мне не понравилось». «Вот как?» — хирург внимательно посмотрел на мотора, который тут же пожал плечами. «Дескать, оправдываться не буду. Так получилось». «Накосячил ты, мотор, оказывается, с гражданскими. Теперь у меня начинает складываться картинка. Имперская безопасность тебя за жабры взяла не иначе». «Да ни хрена», — выругался мотор. «Ты меня за кого принял, хирург? За сученого? Думаешь, я не проверял барина? Он вообще ни к полиции, ни к СИБУ отношений не имеет». «Не ори», — спокойно осадил его хирург. «Лучше выпьем». Он поднял рюмку и опрокинул содержимое в себя. Закусил кружком колбасы. Мотор машинально последовал его примеру. Никита пить не стал. «Может, я и ошибаюсь?» — старый вор отложил вилку в сторону. «Но мне сдается, что нет причин тему мять. Пошел я. Темните что-то. Даже если вы сами по себе взялись за дело не с той стороны. Положат вас. Если не воры, то контрабандисты точно. Не буду им мешать». Хирург, попытавшийся встать, почувствовал, как неведомая сила прижала его к стулу. Тяжесть, навалившаяся на плечи, отдавала жуткой силой, и вор неожиданно почуял, как его обтекают странные невидимые потоки, ощупывают руки, голову, забираются под рубашку, холодя тело. Казалось, дернись сейчас, они сыграют роль обручей, надетых на бочку. Догадку подтвердил сам Назаров. Он все время внимательно наблюдал за тщетными попытками собеседника вырваться из лап неведомого капкана, но гордость не позволяла крикнуть юнцу закончить представление. Прекратив дергаться, осипшим голосом спросил. «И к чему этот концерт? Я давно понял, что ты владеешь магией, раз дворянин, и вообще хочу выпить». «Я должен понять, какое ты принял решение», — ответил Никита. «Не люблю, чтобы за моей спиной маячили неопределенности». И обручи вмиг куда-то исчезли. Седой вор качнул головой, осушил рюмку и следом за ней отправил вторую, почти без задержки. Выдохнул облегченный, дрожащей рукой, даже не скрывая этого, наколол кусок буженины на вилку и аккуратно положил ее на хлеб. Заживал, впервые пряча глаза от странного мальчишки. Хотя, какой он странный. «Силен», — нашел он в себе силы похвалить собеседника. «Восьмая ступень, ранг боевой волхв», — спокойным голосом ответил Никита. Хирург перевел взгляд на мотора, сидевшего все время тихо, как мышь под веником, но тот лишь пожал плечами. «Дескать, сам разговариваю, я здесь мимоходом, случайный прохожий». «Тогда я вообще ничего не понимаю», — сдался хирург. «Мне нужно время подумать». «Думай, сколько хочешь», — надавил Никита, — «но я должен услышать твой ответ по мотору. Что передашь ворам? Оцени, кстати, мою степень готовности к переговорам, а не желание пойти войной на ночную гильдию. Стоит того демонстрации силы?» «Ну, хотя бы для полноты ощущений», — кивнул хирург, — «стоит». Глаза его слегка затуманились и забегали, пытаясь собрать в фокусе спокойного и дерзкого юнца. Опять за свои штучки принялся. Рука потянулась к горлу, ожесточенно потерла кадык. «Непонятно. Соднящая боль, когда невидимая наждачная бумага ежедневно елозит по одному и тому же месту, исчезла. «Горло не болит?» – участливо спросил Никита, пряча усмешку. «Что с тобой было? Ранение?» «В молодости ножом ударили в шею», – нехотя признался хирург. «Повредили голосовые связки. Как вообще жив остался, одному творцу ведомо. А что ты сделал?» «Подлечил тебя. Можешь теперь без риска для связок орать песни под гитару», – Никита отодвинул от себя рюмку. «Так что по моему вопросу скажешь?» «Я же сказал, что хочу подумать. Воры люди недоверчивые. Начни я сейчас рьяно защищать мотора, сразу сукой назовут». Хирург не торопился. Это мотору можно было соскочить без большого ущерба, так как Лобан на самом деле поставил его в невыгодные условия, заставив одновременно выполнять два равноценных по тяжести задания. Вытащить якут – это серьезная акция, ограничившая с риском для жизни. Найти курьера алмазов – совсем другая история. Оказывается, она тоже не отличалась спокойствием и легкостью исполнения. Вон куда след тянется, аж за рубеж. Да, в этом деле тоже можно легко схлопотать пулю в башку. Наверное, убедить козырных воров в невиновности мотора не составит труда. Но тогда многие захотят примкнуть к сладкому пирогу. Куш великолепный светит. Получается, что Назаров не просто так намекнул про транзит камней при личной встрече. Предлагает сотрудничество? Да, надо думать, крепко думать. К ним подошел официант. Зорко посматривая за поздними посетителями, он заметил, что закуска у них на столе почти закончилась. Слегка поклонившись, поинтересовался, не нужно ли чего еще. А сам косил глаз на молодого парня, которому едва ли исполнилось 20. Человека с седым ежиком волос он знал в лицо, частенько заходит сюда. Мрачный тип опасностью веет от него на километр. Второй выглядит преспектабельнее, но типаж схожий, бандитский. Что здесь забыл сей симпатичный юноша? Неужели из таких же? «Рассчитай нас», – кивнул хирург и небрежно бросил на стол две розовые ассигнации. «Оставь себе на чай». Он первым поднялся из-за стола и направился на выход. Когда Никита и мотор, переглянувшись, вышли на крыльцо, хирург стоял там, облокотившись на ажурные перила и курил. «За мотора его корешей я поговорю», – сказал он куда-то в пустоту ночи, подсвеченную садовыми фонариками вдоль дорожек. «Тяжело будет скрыть истинные причины ухода. Именно в этом и есть ваше слабое место, господин Назаров. Вы же не собираетесь раздувать свою тайную организацию до крупной неуправляемой банды. Это же чревато для вас. Аристократ, руководящий ворами, это плевок в сторону высшего дворянства». «Не стоит волноваться за дворянство», — хмыкнул Никита, стоя на верхней ступеньке лестницы. «Им самим плевать на возню внизу». «Хотите занять промежуточное положение?» «Можно и так сказать». «Опасности для братвы никакой?» «Абсолютно, если не будут лезть своим рылом на нашу поляну. Слишком разные интересы вырисовываются». «Понял. Отвечу через несколько дней. Искать меня не надо». Хирург щелчком отбросил окурок куда-то в кусты и, не прощаясь, ушел по дорожке прочь. «Ну что думаешь?» — мотор поглядел на волхва. «Не будут на нас охоту открывать?» «Не будут», — задумчиво ответил Никита. «Кажется, я понял, почему его называют хирургом. Любит работать с проблемой, как врач со скальпелем, отрезая ненужное. У кого-то чувство юмора было хорошее, когда такую кличку ему давал. А он еще и умный. Сразу пронюхал, чем грозит лишняя болтовня среди воров. Думаю, захочет с нами работать, будет в дальнейшем искать контакты». «Надо нам это?» – вор медленно спустился по лестнице, распахнув куртку. Ему было жарко. И так все время сидел, как на иголках, ожидая пакости от хирурга. «А вот над этим я тоже подумаю», – засмеялся парень. «Тебя подвезти?» «Да здесь недалеко», – отмахнулся мотор. «Там окунь ждет. Чего тебя лишний раз светить? Ты же как-то говорил, что тебя пасут». «Они все время меня пасут», — засмеялся Никита. «Думаешь, когда навстречу ехал, не видел их? Пришлось иллюзию ставить, менять форму и цвет своей машины, чтобы затеряться в потоке». «Даже не заметил», — крутнул головой мотор. «Лихо. И удалось оторваться?» «Удалось. Главное, вас не спалили». Никита легонько ткнул кулаком в плечо вора и широко зашагал в противоположную сторону от той, куда ушел хирург. На сегодня дело уже не оставалось, так что можно было ехать в свой тихий особняк. Завтра нужно навестить особняк за обводным, проверить, как идут дела по обустройству семейного гнезда. Тамара попросила проконтролировать, заодно стариков, охраняющих дом, проверить. Очень не расстроились, что придется покинуть молодых хозяев. Выслушав озабоченную их будущим княжну, Никита предложил особо не заморачиваться, а построить им небольшой домик неподалеку от особняка. Пусть там живут, за хозяйством смотрят. Площадь свадебного приданого невероятно большая, работы по догляду хватит. Вот старикам и забота появится. Главное, не в самом особняке будут жить, чтобы не смущать своим нахождением в особняке молодых супругов. Судя по времени, он успеет проскочить через Большую Неву, а там уже легче до дома добраться. Утопив педаль газа в пол, ощутил рык двигателя, получившего дополнительную мощь из-за рун, нанесенных на корпус, и понесся по опустевшим улицам. Проезжая мимо Никольского сада, заметил прицепившийся к нему Рено Соболь невзрачного цвета. Сразу же замелькали в воздухе скрипты, активируя сигналки. Точно, хвост опять прицепился. Все-таки нашли. Опять двое, но уже другие. Волк в паре с водителем. Что же все-таки произошло, учитывая такой интерес к его персоне? Неужели полиция накопала серьезный компромат? Жаль, великий князь далеко отсюда, разбираться нужно. На нервы действует, отвлекает отдел. Может, пожаловаться императрице? Рено Соболь не отставал. Вероятно, что полиция привлекает артефакторов для своих нужд. Хорошо идет, по ауре механизмов видно, с каким пределом мощности работает движок. Никита усмехнулся. Ну а что он сейчас сможет сделать? Только ждать возвращения Меньшикова. Пусть по своим каналам проверит, кто дал добро на разработку дворянина. Совсем страх потеряли. Выбрав место на пустынном шоссе, молодой Волхв сформировал скрипт «Мираж» и активировал его. В зеркало заднего обзора хорошо было видно, как Рено Соболь резко вильнул в сторону и завертелся на пустынном шоссе, с трудом гася скорость, но остановился только после того, как уткнулся в бетонный парапет. Не мудрено испугаться, когда на скорости слетаешь с горной трассы прямо в кипящее прибоем море. Классное плетение. Самому жутко было, когда разрабатывал его. А пусть знают, куда нос суют. Никита остановил машину и смотрел назад до тех пор, пока не убедился, что с людьми, находящимися внутри Рено, ничего не произошло. Успели поставить защиту. Легкие синяки не в счет, даже потом хвастаться будут перед коллегами, как их получили. И все-таки, признался себе Никита, интерес полиции к его персоне становится пугающим. Кто-то на высшем уровне очень уверен в его причастности к сокрытию якута и подельников и, пользуясь отсутствием главного защитника Назарова, дал отмашку на активную слежку. И своим магическим плетением Никита, как бы он ни был спокоен к излишнему влиянию к своей персоне, дал понять, что ему весьма неприятно быть в зоне полицейской разработки. Бриллиант недовольно фыркнул, как будто хотел сказать хозяину, что пора ехать. Зверь, клокочущий мощью, требовал воли и движения. Никита не стал препятствовать его желаниям. Машина сорвалась с места и оставила на дороге непутевых и перепуганных преследователей, которым оставалось лишь чесать затылки, глядя на удаляющиеся габаритные огни.